Глава 28. Приблизительно 600 лет назад среди южно-бережных руин была обнаружена длинная лента образов, оттиснутых на некоем гибком материале. Они стали видны на ярком свету, что побудило некоторых историков предположительно охарактеризовать их как разновидность осязаемого или сгущенного сияния. Два слова были расшифрованы — «Хичкок» и «Исступление». Но природа и назначение ленты остаются неясными. Фильм «Хичкока. Исступление» вышел на экране в 1972 году. Примечание переводчика. Мы освещали эти образы всевозможными способами, перемещали их в разных направлениях и с разными скоростями, но смысл их по-прежнему окутан тайной. Однако, несмотря на свою неполноту, Хичкок «Исступление» представляет собой находку чрезвычайной важности, поскольку мы вскоре поняли, что образы эти являют нам Лондон эпохи Крота. Вообразите изумление, которое мы испытали, увидев людей далекого прошлого, торопливо идущих по освещенным путям, исполняющих ритуальные действия. Первая картина изображает каменный мост с двумя темными башнями, по одной на каждом из берегов. Под ним протекает река, на первый взгляд слишком узкая и неспокойная, чтобы быть нашей возлюбленной Темзой. Но чуть позже была опознана ее приливно-отливная повадка. Да, это была наша река, но густо населенная тенями и пятнами разлитого мрака. Дальше еще более удивительные вещи. Становится ясно, что некий человек или некое существо летит над рекой, то взмывая, то опускаясь. Невидимое это существо видит все. Высокие строения, освещенные комнаты, городские пути и человеческие лица, диковинных серых птиц и маленькие лодки на воде. Волнисто, незримо оно скользит сквозь лондонский воздух. Может быть, это некая верховная жрица, зовущаяся Хичкок Исступления? Но об астральной магии в эпоху Крота нам ничего не известно. Было высказано предположение, что эту ленту материального света выделил, пролетая над городом, ангел. Но данная интересная гипотеза пока не получила подтверждения. Итак, мы по-прежнему пребываем в недоумении и можем лишь удивленно взирать на эти картины древнего Лондона. Первая из них показывает группу людей, собравшихся подле Темзы. Они хлопают в ладоши и улыбаются друг другу, словно бы участвуя в каком-то племенном ритуале. Возможно, они намереваются молиться реке или принести жертву городу, поскольку дальнейшие картины изображают плывущую по воде обнаженную женщину с продолговатым куском полосатой ткани вокруг шеи. В фильме Хичкока маньяк душит женщин галстуками. Примечание переводчика. Возможно, это тело было элементом изощренного обряда, цель которого — извлечение мертвых из речных глубин. Но жизнь эпохи Крота настолько быстра и отрывочна по своему строению, что никакого определенного вывода сделать нельзя. Дальше, к примеру, идут картины некоего замкнутого помещения, где мужчина обвязывает себе шею точно таким же продолговатым куском полосатой ткани. Кто он? Один из мертвых, родившихся заново? Или он намерен добровольно принести себя в жертву? Рядом с ним никого нет, и это наводит на мысль, что он изгнан из города. Затем он спускается по неким деревянным ступеням и каким-то образом оказывается в помещении, где много сосудов из стекла. Жизнь людей в эпоху Крота воистину приводит нас в оторопь своими внезапными скачками во времени и пространстве, скачками, которые, кажется, совершенно не смущают обитателей этого постоянно развертывающегося мира. Изгнанник переливает часть жидкости из сосуда в меньшую емкость и разом проглатывает. Возможно, это своего рода пробуждение. Затем он одним концом кладет себе в рот трубочку из бумаги или ткани и поджигает ее с другого конца. Если прежние действия свидетельствовали о поклонении воде, то здесь мы отмечаем поклонение огню. Судя по всему, он единственный, кто живет в этих стекложидкостных апартаментах, поскольку его имя начертано на матовом наружном стекле. Его зовут Нел Гвин. Питейное заведение названо именем комической актрисы XVII века, фаворитки короля Карла II, примечание переводчика. Напротив обитает Генриетта Стрит, которую мы, однако, не видим. Но вдруг оказывается, что посредством одного из необычайных мгновенных перемещений древней городской жизни Нел Гвин уже миновал дверной проем и теперь находится снаружи, на улице. И впервые нам открывается старинный город. Он стал для нас постоянным источником волнения и удивления и порой ошеломлял тех, кто смотрел на него впервые. Нам видны двери и лестничные марши, ведущие во внутренние пространства, куда мы не способны проникнуть взглядом. И мы чуть ли не боимся кануть в глубины этого чуждого нам мира. Узкий путь полон гармонически движущихся человеческих фигур, словно бы направляемых некой незримой силой. За стеклянными окнами высоко нагромождены самые разнообразные предметы, и в некоторых местах люди берут их, давая взамен бумажные знаки или монеты. Затем, в один миг, все это сменилось огромным двором, уставленным деревянными емкостями, которые были полны всевозможно окрашенных плодов. Мы видим название «Монастырский сад». Вероятно, в старом городе было много таких садов. Название лондонского рынка «Covent Garden» произошло от «Convent Garden» — «Монастырский сад». Примечание переводчика. На следующей картине рыжеволосый жрец или служитель одаривает Нелла Гвина плодами зеленого и оранжевого цвета. Позади видны надписи, воодушевляющие горожан на подвиги. Когда Нел Гвин покидает сад, мы можем прочесть слово «отвага». На самом деле это реклама компании «Каридж», выпускающей пиво, примечание переводчика. Ни в одном из исторических сочинений, посвященных эпохе Крота, ни о чем подобном не говорится. И это лишний раз напоминает нам о том, что наше представление о прошлом носит в лучшем случае предположительный характер. После тщательного анализа этих образов мы, однако, создали модель древнего Лондона, где в точке схождения каждых четырех улиц находился сад, в котором бесплатно раздавалась пища. Хичкок «Исступление» также позволяет нам заключить, что каждый предмет в мире Крота был выкрашен, и что горожане расцвечивали свои тела. Следует отметить, что пути и улицы Лондона были различны по продольным и поперечным размерам. Шириной одних и узостью других, по всей видимости, определялись природные качества живших там людей, как и происходившие там события. Нел Гвин опять в один миг перенесся в совершенно иное помещение. Там тоже имеется характерное матовое окно с именами владельцев. Свинья и свисток. Мы видим друзей свиньи и свистка, пьющих из стеклянных сосудов, и как Нел Гвин, зажимающий губами зажженные спереди бумажные трубочки. Эта форма поклонения огню, вероятно, еще и питала своих приверженцев и наделяла их энергией. Входят двое горожан, снимая с голов покрытие. Может быть, им вреден наружный воздух? Или же нужна защита от его веса? Нел Гвин выставил перед своим лицом большой лист бумаги, словно бы желая за ним укрыться. Однако, возможно, бумага вступила с ним в разговор, поскольку перед нами возникают цифры 4, 30, 20, 1. Не были ли цифры в этом математическом мире единственным средством общения? Нел Гвин делает прощальный жест в сторону свиньи и свистка, после чего мы видим, как он идет по каменной улице. К нему слетаются серые птицы, но он отгоняет их резким движением. Было высказано мнение, что эти летучие существа — предки нынешних ангелов, в ту пору потемневшие и ослабленные из-за условий эпохи крота. Но это не более чем гипотеза. Вдруг мы видим, что настала ночь. Небо исчезло, предметы лишились цвета, и в различных строениях возникли небольшие огни. Хичкок «Исступление» в этот момент тоже растворяется во тьме, поскольку лента образов здесь обрывается.